Глава 7. Награждение. Примерно через 2 часа после того, как мы с Аленой усели за столик, объявили небольшой перерыв, в ходе которого было убрано со столов и накрыто все заново. По регламенту через 20 минут начнется основное представление. Судя по тому, что в зале находится несколько тысяч человек, награждение может затянуться на несколько часов, как подумал я. Но, как заверил капитан, сидевший за нашим столом, все очень продумано. Наградят всех сразу, а индивидуального награждения удостоятся только единицы. Еще есть интрига, кто будет представлять княжескую семью из наследников, так как правило, он садился обедать за столик с одним из героев или героинь, что тоже бывало. Пока был перерыв, все наведались в женские и мужские комнаты, так как потом такой возможности не будет. К назначенному сроку, когда все гости расселись, около стены из пола вырос постамент с отдельным столом, и в зал вошли князь с супругой и княжна Анна в сногсшибательном платье. В этот момент в огромном зале все встали, и наступила тишина. «Рад вас всех видеть на празднике! Прошу вас присесть на свои места!» — проговорил князь негромко, но скрытые динамики разнесли его голос по всему залу. Князь с семьей уселся за свой стол и начал произносить длинную речь, восхваляя героев, рассказывая, каким невероятным героизмом удалось добиться победы над врагом и многое другое. Его речь была весьма пространной и заняла почти час. При этом он ни разу не сбился и не пользовался подсказкой. В конце длинной речи он произнес: «А теперь прошу всех встать. Произойдет одновременное награждение всех присутствующих, а некоторые счастливчики получат номера и удостоятся индивидуальной награды. Их попрошу выйти к сцене», — сказал князь, и зал наполнился шумом отодвигаемых кресел. К нам подошли бывшие официанты, успевшие переодеться в форму гвардейцев, и теперь стало понятно, что меня в них так напрягало. Профессиональные военные, опасные, с плавными движениями убийц, выполняли роль слуг, поднося блюда и обслуживая гостей. Не меньше 1000 их сейчас стояло в зале, и они сразу же изменились в лице. Теперь это были опытные военные, которые знали себе цену, и провоцировать таких я бы не рискнул. Пусть даже я и маг, слаженным движением все как один – протянули нам подарочные коробки, в которых должны лежать награды. Вокруг стал раздаваться тихий шепот восхищения. Взглянув на Алену, которая с удивлением открыла протянутую ей коробочку и достала оттуда небольшой орден. Какой именно, я не понял, но, судя по ленточке к ордену, что-то из гражданской серии «За спасение раненого» или что-то похожее. Это, конечно, не военный орден, но для нее это послужит хорошим аргументом в разговоре с аристократами. Такой просто так не дают, и это не медаль, а орден, что говорит о ее участии в сражении. Конечно, аристократического статуса он не дает, но награда в любом случае ценная. Судя по выражению лица девушки, она совершенно не ожидала этого, да и я, честно сказать, думал, что ее пригласили за компанию. И только сейчас понял, что все присутствующие получили свою награду, да и парами практически никого не было. Решив посмотреть, что вручили мне, открыл крышку. На бархатном покрытии лежала цифра 10. Значит, меня хотят наградить лично. Что же, с учетом интереса князя к моей персоне, это ожидаемо. Возможно, и княжна Анна придет отобедать за наш столик. Дальше по знаку все уселись на свои места. И, выждав 10 минут, когда гости немного успокоятся, великий князь начал награждать счастливчиков, кому выпали номера. Судя по всему, меня решили осчастливить на конец этого действия. Награждали действительно за достойные дела, и среди награждаемых вторым номером был боярин Кречетов, с которым мы уничтожали жертвенники и который нашел меня на заставе после переноса порталом. Остальные мне были незнакомы. Но, судя по рассказам о них, деяния их были действительно достойны. Когда назвали меня, я почему-то испытал мандраж, что раньше за собой не замечал. Встав из-за стола, в сопровождении гвардейца прошел в сторону сцены и по дороге сумел немного взять себя в руки. Уже подходя к столу, за которым сидела княжеская семья и приглашенные высокопоставленные гости, отметил седого старичка, сиявшего своим источником, как прожектор в ночи. «Значит, вот как выглядят хранители, маги высшего ранга. Судя по всему, имея такой источник, он может без больших проблем стереть небольшой город в порошок, что по воздействию можно приравнять к ядерному оружию. Дорогие гости, рад представить вам нашего юного героя, который в одиночку смог спасти наследников великих княжеств. Но на этом его заслуги не заканчиваются. Именно этот герой смог в кратчайшие сроки найти способ лечения от серой плесени, что спасло тысячи жизней не только солдат, но и гражданских. Еще он очень сильно помог в обороне крепости, смело вызвав на себя многократно превосходящие силы противника и отвел их от жертвенника, позволив нашим доблестным солдатам уничтожить их и позволив сохранить крепость при разломе. Я сам не поверил, когда узнал, что наш герой всего лишь 15-летний подросток, и пришлось привлечь к раскрытию тайны героя спецслужбы. Им удалось найти данные, что он сирота и потерял память, поэтому указал свой возраст не совсем верно. Сейчас ему 17 лет, но все равно для такого возраста это настоящее проявление храбрости и героизма. А недавно он участвовал в задержании особо опасного агента Орды, которого удалось задержать только благодаря его помощи. На этом бы можно было закончить перечисление подвигов нашего героя, но, оказывается, он еще преуспел и на производственном поприще. Его завод начал выпускать перспективные виды вооружения, которые оказались очень востребованы в наше время», сказал князь и взял небольшую паузу, на что тут же раздались восторженные аплодисменты. «Заслуг перед великим Рязанским княжеством у него много, поэтому и награда должна быть достойной. За успехи в военном деле награждаю его золотой звездой героя. Он становится 9-м гражданином нашего княжества, удостоившимся данной награды. За успехи в медицине наделяю его статусом целитель, и в качестве награды он удостаивается возможности преподавать в магических академиях с целью передавать свои знания подрастающему поколению. За разработку современных метательных систем и в связи с большим заказом от оборонного приказа наделяю его статусом поставщик княжеского двора, что дает ему защиту от аристократов, а на заводах вводится княжеская охрана. Но чтобы подчеркнуть его заслуги перед княжеством, моя дочь сегодня будет сопровождать нашего героя. Прошу вас поддержать это аплодисментами», — проговорил князь и захлопал в ладоши. После длительных оваций я на полусогнутых подошел ко вставшей княжне и, предложив ей руку, отправился на свое место. К нашему столу уже поставили дополнительное кресло, а сам стол чудным образом стал больше. Усадив Анну на соседнее с моим место, я схватил бокал с шампанским и залпом осушил его. Все-таки к такому вниманию я готов не был. Поставив фужер, я внимательно посмотрел на всех, кто сидел сейчас за нашим столом. Больше всех напрягалась Бестужева. Похоже, политические игры на этом сегодня не закончились. Собственно, после награждения начался праздничный обед. Гвардейцы быстро переоделись в форму слуг и стали опять вежливыми и улыбчивыми, но ни у кого уже не оставалось сомнений, кто это на самом деле. Первым сориентировался капитан. «Давайте еще раз поздравим нашего героя. Я рад, что служба свела меня для знакомства с ним лично. Скажу больше, для меня это честь, не меньше, чем отобедать с княжной Анной». Сказав это, он дал знак официантам, и те разлили шампанское по фужерам. «Я тоже рада провести обед с Глебом и надеюсь, что это не последние его заслуги перед княжеством. Также благодарна тебе, что ты спас меня тогда на балу, ведь, честно сказать, я уже готовилась к ритуальной смерти для закрытия портала», произнесла Анна, сразу перейдя на неофициальный тон, а еще обращаясь ко мне на «ты». «Но на этом все не закончилось», сказав это, Она положила свою правую ладонь на мою левую руку, которая в этот момент лежала на столе. То, что это не по протоколу, это полбеды. Но все, что она сейчас сделала, давало окружающим понять, что как минимум мы знакомы, а возможно и встречаемся как пара. Пусть об этом уже давно ходят слухи, но одно дело — слухи, и совершенно другое дело — официальное мероприятие. Похоже, только что я нажил себе кучу врагов. Претенденты на руку княжеской дочери просто так этого не оставят. Орден Золотой Звезды — это, конечно, круто, но мне кажется, что я его недостоин. Не помню, чтобы сделал что-то такое из ряда вон выходящее. «Так поступил бы на моем месте каждый», — ответил я, пробуя шампанское, которое нам заменили, когда за наш стол села Анна. Вкус был потрясающим, что отметили все сидящие за столом. «Особая партия, только для княжеского двора. Такое не купить ни за какие деньги», — сказала Анна, внимательно посмотрев на Бестужеву, которая от этого еще больше занервничала, но, собравшись силами, спросила. «Ваше высочество, вы пришли вынести вердикт князя?» «Да, вы же не думаете, что вас всех собрали здесь просто так? Вы все собраны за этим столом, так как великий князь считает, что вы можете быть полезны нашему герою, Глебу. Бестужевым дается еще один шанс реабилитировать себя. Ваши заводы сейчас простаивают, но у Глеба есть чем их загрузить. Вам необходимо договориться с ним самостоятельно на выгодных для него условиях, иначе все заводы перейдут в казну княжества, и уже князь распорядится с ними подобающим образом», сказала княжна, пригубив из бокала. «Но ведь это...» попыталась возразить Бестужева. «А вы предпочитаете, чтобы делишки вашего рода всплыли наружу? Да и не переживайте, Глеб порядочный человек и позволит вам заработать ваши заслуженные 5%. Не в убыток же вам работать. А по поводу заключенных контрактов можете не переживать. Сегодня с утра великий князь аннулировал их, и, чтобы вы не сильно расстраивались, еще и ваших конкурентов. Вся стратегия по перевооружению армии будет пересмотрена. Можно сказать, что вам даже повезло, что вы не останетесь без работы, но зато сохраните сами заводы и рабочих, а это немалого стоит. Не оступись, ваш отец, сейчас бы разговор шел совершенно по-другому. Как прискорбно, что он случайно оступился и умер в собственном доме. Такая внезапная смерть, но не зря говорят, что сами боги покровительствуют моему батюшке, карая всех, кто хочет пойти против него», — произнесла Анна строгим тоном. От ее слов Бестужева стала совсем бледной, но нашла в себе силы ответить. «Благодарю, что вы решили не наказывать мой род так строго. Не меня благодари, а мою мать. Если бы не она, ты бы сейчас обедала не в княжеском Кремле, а в тюремной камере. И это в лучшем случае, поэтому как новая глава подумай, как будешь возвращать доброе имя вашему роду. Если у Глеба ничего не выйдет, даже по независящим от тебя обстоятельствам, ваш род лишат дворянства. Это предупреждение. Теперь от того, как он выполняет государственный заказ, будет зависеть судьба твоей семьи. Поэтому если ты напряжешь все свои связи и сделаешь больше, чем указано в новом контракте, мой отец пересмотрит несколько дел в отношении имущества вашего рода и вернет вам свое расположение. Я сделаю все, чтобы вернуть доброе имя семьи. «Можете на меня положиться», — сказала Бестужева, опустив взгляд в качестве полного смирения с уготовленной ее роду судьбой. Интересный ход сделал князь. Насколько я помнил, Бестужевы занимали неплохую долю оружейного рынка, и их особо не трогали. Но, видать, пришло время показательной порки, да и появление новых видов вооружения в любом случае потребует переделки рынка. Мне сейчас даже трудно сказать, что это – жест доброй воли или наказание. Вроде и лишили контрактов, но в то же время дали возможность сохранить активы, что в преддверии войны – правильное решение. На несколько минут возникло молчание, но, как и в первый раз, его решил нарушить капитан. «А с какой целью тогда я здесь?» «Вы хорошо показали себя на поле сражения. О вас очень хорошие отзывы. У вас нет семьи. А значит, можете при необходимости переехать в другой город. Ваш учитель передал вам очень много знаний, а нашему герою не хватает умений владения оружием и кулачного боя вашего учителя. Понятно, что против оборотней и других тварей из разлома это практически не поможет, но Глеб имеет особенность — влезать в различные неприятности. Надеюсь, вы сумеете договориться об условиях», — сказала княжна. «Ты что, следила за мной?» — спросил я тихо, немного напрягшись. «Вот еще, мне больше заняться нечем», — сказала она, а я облегченно выдохнул, но девушка тут же добавила. «Для этого есть специальные службы, которые проверяют всех, кто общается со мной. А ты что думал? Вдруг ты маньяк какой? Да и отец с матушкой за меня переживают, поэтому все твои дрязги с бандитами были на виду, и в итоге отец дал тебе шанс навести порядок в городе самостоятельно». «Вот блин, горелый», — ляпнул я. «Похоже, прошел по самому краю. А ведь была идея получать доходы от нелегального бизнеса. Тут бы меня и взяли на крючок. Надо впредь быть осторожнее». «Ладно, не буду томить остальных. Повторюсь еще раз. Вас всех собрали за этим столом с целью помочь нашему герою стать сильнее, лучше и успешнее. Теперь он представляет все наше княжество перед нашими соседями и не только. Итак, Петр Иванович Ложкин, лекарь, который многократно опустошал свой источник, тратя огромное количество жизненных сил, должен был умереть десяток раз, но сумел раз за разом восстанавливать свой источник по особой методике, которой он должен научить Глеба. Максим Головач обладает уникальными навыками передвигаться по лесу, потомственный охотник, знает, как укрыться от разной нечисти, владеет навыками разведки и многими другими навыками, которые должен передать нашему герою. Ну и, наконец, Серафима Александровна Курчаева. Особых навыков не имеет, но хорошо знает жизнь при дворе, как управляться со слугами, хорошая экономка, знает все про этикет и то, как себя нужно вести слугам или аристократам. Ее мать раньше преподавала в академии, но рано ушла из жизни. Отец отдал свою жизнь за князя, поэтому он принял решение пристроить сироту, так как в данный момент у нее ничего, кроме долгов, нет. Хотя и долгов теперь нет. Мой отец распорядился покрыть их все из казны. Поэтому, Глеб, настоятельно рекомендую взять ее к себе экономкой и позаботиться о девушке. Уверена, что она будет для тебя очень полезна. Вот, собственно, и все. Как вы все понимаете, просьбу великого князя лучше не игнорировать, и за вами всеми будут внимательно следить. Поэтому попрошу отнестись к этому со всем вниманием. Ну а теперь предлагаю всем немного расслабиться и выпить, пока есть такая возможность, так как в ближайшие дни у вас, у всех, будет очень много работы», — сказала Анна и сделала знак официантам, которые тут же разлили шампанское по бокалам. Я немного был ошарашен, как быстро и бескомпромиссно князь взял меня в оборот. Отказаться от всего, что он предложил, я не могу, так как это явно воспримут как оскорбление. Да и, в принципе, все эти люди мне действительно нужны. Но то, как все это было преподнесено, мне не понравилось. Я привык сам решать, что и как мне делать. А тут мне просто навязали людей, сделав выбор за меня. В любом случае, мне придется дать свой ответ на это. Только вот как это сделать, чтобы не обидеть сидящих за столом собеседников, я не знал. Княжна явно ждала мою реакцию на это. Ну что ж, она ее получит. «Госпожа Бестужева», — обратился я к аристократке. «Можете обращаться ко мне, Анна Павловна, а когда в неформальной обстановке, просто Анна», — сказала девушка, решив построить мне глазки, на что тут же прореагировала княжна. «Раз у вас есть оружейные заводы, то уверен, что имеются связи и с представителями данной отрасли и в других княжествах», — сказал я, смотря на девушку, которая тут же улыбнулась, поняв мою игру. «Конечно, и не только местных княжеств, но и выходы на европейский рынок». «Отлично, тогда после мероприятия приглашаю вас ко мне в поместье обсудить условия нашего сотрудничества. У меня очень большие планы на внешние рынки. Уверен, что вы поможете мне их реализовать». «Да, и о размере прибыли мы договоримся», — сказал я, а Бестужева сразу повеселела. Но княжна была явно не рада такому быстрому сближению. «Я думала, что мы проведем этот вечер вместе», — тихо проговорила княжна. «Но ты ведь сама только что сказала, что нужно отнестись со всей серьезностью к просьбе твоего отца. Поэтому мне придется поменять чертову кучу собственных планов и перестроить всю стратегию развития своих заводов в угоду ему. А это как минимум пару недель бессонных ночей», — ответил я чуть громче, чем того хотела княжна.